что особенно важно и составляет жизнь какого-либо существа, то Творец положил, сокрыл далеко, в глубине, внутри того существа. Это мы видим везде. Так и в человеке. Душа находится в самой середине его существа, в сердце. Почему и называется часто душа сердцем, а сердце душою. «Уны во мне, дух мой, во мне смятеся, сердце мое. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей».